заряжать твой вайб. Не могу обещать Шанель, но могу порешать проблем. Не могу обещать Кортье, но могу угощать латте. Не могу показать Париж, но могу замутить сюрприз. Нравится, нравится, нравится или не нравится. Терпи, моя красавица, все сладится. А это счастье любит тишину. На громких тачках ночью прокачу. А я бродячу, но хочешь, я найду. Что будет дальше, на свадьбе расскажу. Тематика.